Глава 4. После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи Мурад заснул тотчас же, как только Садо вышел из Сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него у стены спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены, так что высокая грудь его с черными газырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его, точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи Мурад, одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине Сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник. В середине ночи скрипнула дверь в Кунацкой, и Хаджи Мурад тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по зеленому полу, вошел Садо. «Что надо?» — спросил Хаджи Мурад бодро, как будто никогда не спал. «Думать надо», — сказал Садо, усаживаясь на корточке перед Хаджи Муратом. «Женщина с крыши видела, как ты ехал», — сказал он. И рассказала мужу. «А теперь весь аул знает». Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя. «Ехать надо», — сказал Хаджи Мурад. «Кони готовы», — сказал Садо и быстро вышел из Сакли. «Элдар», — прошептал Хаджи Мурад. Элдар услыхал свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи Мурад надел оружие на бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из Сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней Сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети. Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш Сакли и больше других зданий мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов. Хаджи Мурад, быстро прихватив оружие, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла. «Бог да воздаст вам», — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь как будто сама, зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади. Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая. «Стой! Кто едет? Остановись!» — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурад выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи Мурад, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи Мурад продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов 300, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи Мурата. Хаджи Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом. Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи Мурата. Их было человек 20 верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи Мурата или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи Мурат остановился, бросив поводья и привычным движением левой руки, отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же. «Чего надо?» — крикнул Хаджи Мурат. «Взять хотите? Ну, бери!» И он поднял винтовку. Жители аула остановились. Хаджи Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов 100, Хаджи Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле. Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи Мурата, заведующий его хозяйством. «Огонь потушить», — сказал Хаджи Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья. «Был здесь Бата?» — спросил Хаджи Мурат, подходя к расстеленной бурке. «Был. Давно ушли с хан Магомой». «По какой дороге пошли?» «По этой», — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи Мурат. «Ладно», — сказал Хаджи Мурат, и, сняв винтовку, стал заряжать ее. «Поберечься надо. Гнались за мной», — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзала. Гамзала подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи Мурат. Элдар, слезший с лошади, взял лошадь Хаджи Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям. Потом так же, как Гамзала, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды. Поглядев на звезды, на стажары, поднявшиеся уже наполовину неба, Хаджи Мурат рассчитал, что было далеко за полночь, и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы. Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные суммы, и, сев на бурку, облокотил руки на колено и, опустив голову, задумался. Хаджи Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, и все удавалось ему. Так это было за редкими исключениями во все продолжение его бурной военной жизни. Так он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но всей Чечнёй, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул. Он видел во сне, как он со своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи Мурат идет!» летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля-и-ляха» и крики «Хаджи Мурат идет!» и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о хан Магоме. Узнав, что хан Магома еще не возвращался, Хаджи Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал. Разбудил его веселый голос хана Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан Магова тотчас же подсел к Хаджи Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности. Хаджи Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи Мурата выйти к русским. И хан Магома, и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи Мурат расспросил еще про дорогу, и когда хан Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные 3 рубля. Своим же велел достать из переметных сумм свое с золотой насечкой оружие и папаху с челмою, самим же мюридом почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло и потянул предрассветный ветерок.